Остаток каникул пролетел незаметно, я произвела фурор и дома, и в школе. В купе мы ехали втроем, Том умчался на собрание старост, Рекс дрых у меня на руках, а мальчишки играли в шахматы. Отголоски войны все еще витали в воздухе, на приветственном ужине почтили минутой молчания двух неприехавших маглокровных студентов. Случайный взрыв унес жизни целой семьи и двух братьев-близнецов. Они должны были начать обучение в этом году. Том увел первокурсников в подземелье, мы двинулись своим ходом. Натали гордо носила значок префекта, мы болтали с ней в комнате до поздней ночи. Преподаватели завалили нас письменными заданиями с первого дня. Недели две я торчала в библиотеке почти все свободное время, изредка отвлекаясь на больничное крыло и теплицы. Я носилась, как угорелая. Профосмотр первокурсников начался с 3 сентября. Госпожа Хелси была собрана и деловита, летом к ней приехал из Бельгии брат с семьей, все живые и невредимые. Она получила кучу положительных отзывов на свои статьи, делилась со мной идеями и навешивала на меня целую кучу дополнительных заданий. Осмотры остальных курсов перенесли на октябрь, антропометрические данные будут обобщаться. Теперь медика-ведьма хотела опубликовать влияние здорового питания на растущие организмы. Тентакула мне очень обрадовалась, от радости она скинула десяток стручков и не подпускала к ценным ингредиентам профессора Бери. Это было ее приветствие. Профессор хихикал, но честно разделил со мной трофеи пополам, вернее, деньги за них. Все снова скупил мой декан и намекал, что не отказался бы от добавки. Я сильно продвинулась в Парсилтанге за лето, так что старательно шипела в каждой душевой и в каждом женском туалете в подземельях и на первом этаже, пока результатов не было. Том был оптимистично настроен и уверял меня, что каждая неудача приближает нас к положительному результату. Примерно в середине сентября я чуть было не прокляла третьекурсника Рубиуса Хагрида и обзавелась необычным домашним питомцем. Это случилось в четверг вечером. Я возвращалась из теплицы, когда на меня спикировал паук размером с кулак. Я заорала и наставила на него палочку, но неожиданно кто-то сгреб меня в стальные объятия. «Ты это, не горячись! Прости нас, маленький он еще, кушать хочет. Я его сейчас змейкой накормлю, он тихий станет. А рогок у меня славный, добрый. Он это, не со зла. Я ему за места мамки, Хелена». Хагрид с очередной зверюшкой, сукин кот. «Да я чуть не посидела. А паук выглядит ядовитым, если что». Щелкал он жвалами вполне угрожающе. Что-то такое-то не рассказывал, про твари класса А, то есть смертельно опасных для человека. «Мерлин мой, да это же Акромантул. Ну, посмотрим». Все тело покрыто густой черной шерстью, щелкает жвалами, когда зол или испуган. Я насчитала 8 маленьких злых глаз. Предпочитает крупную добычу. Он, точно он. Значит, я для него подходящая крупная добыча. Ужас какой, а я ведь на 5-м курсе, ростом вымахала ого-го. А если он на первокурсника нападет? Я дождалась, пока придурочный великан упакует своего питомца в надежную шкатулку, а потом начала орать. Хагрид всплеснул руками в защитном жесте, и из рукава его выпала змейка длиной в полметра. От ужаса змейка запричитала, я услышала, как она молит о пощаде и горько плачет. Я запретила Хагриду кормить питомца змеями и отправила во свояси, обещая, что наша беседа не закончена. Дождавшись, пока Гриффиндорец скроется из виду, я ласково обратилась к змее на Парсилтанге, примерно так: «Не бояться, тебя не обидеть, я отнести тебя к говорящей, он тебя накормить и успокоить». Змейка встрепенулась. «Говорящая, спаси, спаси, спаси». Том змее обрадовался, накормил остатками мяса с ужина и подробно расспросил. «У Хагрида Акроманту в замке? Вот идиот, они не поддаются дрессировке. Он его держит где-то в подземелье и кормит змеями. Не бывать этому, нужно идти к директору. Хотя это подходящая отмазка. Если что-то пойдет не так, когда мы найдем тайную комнату, пока не будет предпринимать действий, понаблюдаем». Змея оказалась девочкой, зеленоватого окраса, с едва заметными коричневыми ромбами на спинке. Она утверждала, что она ядовитая и вырастет большой и сильной. Она признала меня спасительницей и наотрез отказалась жить у Тома в комнате. Он жил с Абраксасом и Тони, а змея решила жить со мной. К моему удивлению, Натали не испугалась, запретила змее залазить на ее кровать и рыться в своих вещах, а так махнула рукой и даже подарила ей корзинку. «У тебя все питомцы странные, Хелена. Никому не скажу, не волнуйся. Пусть живет, только бы под ноги не попадала. Как ее зовут?» Имя змейки придумал Том. «Пусть будет Нагайна, как-то кобра из твоей сказки про мангуста. Всегда жалел, что они проиграли. Пусть хоть этой Нагай не повезет. Нагай натерпеливо обучала меня парсилтангу и обожала играться с клубком ниток. Я связала для нее теплый длинный плед, но она часто спала со мной. Змея тоже все время мерзла, прямо как я. Меня она любила и называла сестра. Хелена произнести ей было трудно. Дурацкое имя, сестра. Ты спасла, значит сестра. Время летело быстро. Весь октябрь я проводила медосмотр. Результаты радовали. Дело у меня было не в проворот. Том даже обижался, что я забросила наши поиски. 31 октября я закончила осмотр, поставила последнюю папку Равенкла, седьмой курс в шкаф и потянулась. На праздничный ужин я точно опоздала, да мне туда и не хотелось. Тыкву я не люблю и праздника этого не понимаю. Поэтому я воспользовалась удобным случаем и пошла в туалет девочек на втором этаже. Привычно проверив все кабинки и убедившись, что никого в туалете нет, я внимательно оглядела все краны. И мое сердце ёкнуло. На боку одного из медных кранов была нацарапана маленькая змейка. Есть. Ни разу до этого я не видела рисунков на кранах, трубах и так далее. На полу, на стенах, даже на стеклах, сколько угодно, но не на кране. Я начала шипеть, типа, пропусти, запусти, я, друг, я, змеюст. Но кран даже не шелохнулся. Только изображение слегка засветилось, но это все. В раздражении я прошипела. Да открывайся уже. Нарисованная змейка изогнулась, в то же мгновение кран засветился ярким белым светом и начал поворачиваться. В следующую секунду раковина рухнула вниз, открывая большую трубу, достаточно широкую, чтобы в нее мог проскользнуть человек. Я запрыгал от радости. Я нашла проход, теперь нужно позвать Тома, дождаться удобного момента и пойти вниз. Что я там говорила? Самое простое, откройся, обалдеть. Ловушка для дурака работает, как всегда, просто, как грабли. Значит, обратная команда. Я прошипела, закройся, и труба встала на место. Отлично, приключения продолжаются. Внимательно оглядев туалет, я не заметила каких-либо видимых следов происшествия, умыла разгоряченное лицо и помчалась в большой зал за мальчишками. Примечание к части: авторский произвол. Равина Равинкла жила долго, дочка умерла раньше ее, Слизерин дольше оставался в замке. Глава 15. Я летела, как на крыльях, перепрыгивая через ступеньку. Неожиданно моя нога зацепилась за какое-то непонятное препятствие. Я пыталась удержаться, но что-то сильно толкнуло меня в спину. Кувырком я покатилась по лестнице и больно ударилась о каменный пол. Особенно досталось верхней половине туловища и шеи. Попытавшись поднять голову, я убедилась, что не в состоянии этого сделать. Перед глазами все плыло, мне стало дурно, и я отключилась. Пришла в себя я в родном больничном крыле. Болели такие части моего тела, о существовании которых я не подозревала. Госпожа Хелси деловито обмазывала меня дурно пахнущей мазью. Я застонала, чтобы привлечь ее внимание. Рядом раздался голос Тома. «Потерпи, потерпи, маленькая, сейчас пройдет». Я попыталась повернуть голову, чтобы его увидеть, но обнаружила, что это невозможно. Шея была зажата в какие-то тиски, голова была перебинтована и тоже зафиксирована. «Лежи спокойно, Хелена. До утра тебе нельзя двигаться». С этими словами госпожа Хелси зажала мне нос и заставила проглотить ужасно пахнущее зелье. «Это костераст, Хел. Я его 1000 раз пил после неудачных тренировок, не волнуйся. Противно, я знаю. Зато утром будешь, как новая». Том передвинулся, чтобы я могла его видеть, и натянуто улыбался. Госпожа Хелси обратилась ко мне. «У тебя несколько переломов, так что соберись с силами. Челюсть будет срастаться болезненно. Главное, молчи, хотя бы до утра. Мистер Редбу взял разрешение у директора, он посидит с тобой ночью». Госпожа Хелси поджала губы, ей не нравилась перспектива моего пребывания с юношей в пустой палате. «Я буду поблизости. Пить тебе можно будет только через 2 часа, Том тебе поможет». На заднем плане Том яростно кивал. Я попыталась улыбнуться, но ничего у меня не вышло. Минут 10 я боролась с тошнотой и головокружением, а потом пришла боль. Под действием костераста переломы заживают за 12 часов, это верно, но эти 12 часов необходимо еще пережить. Челюсть ломила, как от холодной воды, только раз в 15 сильнее. Двигаться я не могла, поэтому металась мысленно. Том постоянно вытирал мне пот со лба и бормотал что-то утешительное, но я его не слышала. Мне казалось, что я лежу на льду на прилавке супермаркета, рядом лежали дохлые рыбы. Одна рыба особенно мерзко пялилась на меня мертвыми глазами. Я просила, чтобы она отвернулась, но рыба только издевательски скалила зубы и дышала на меня смрадом. Умом я понимала, что лежу в кровати и никаких рыб рядом нет, но затем я снова попадала на прилавок и кричала от ужаса. Потом лед подо мной сменился на жаровню, я горела в огне, а рыбы черти подбрасывали поленья и подливали кипящего масла. Одна рыба постоянно спрашивала, долго ли еще, а вторая, со стетоскопом, кряхтела и сетовала, что еще долго. Так я металась в бреду невероятно долго, а потом вдруг уснула. Проснулась я от энергичного толчка. Я открыла глаза и увидела больничное крыло, залитое утренним солнцем. Том обеспокоенно смотрел мне в глаза. «Привет, родная, как ты? Тебе чего-нибудь принести? Только скажи, мы с ребятами найдем все, что угодно. Мне хотелось тысячи вещей, но даже отличник и староста Том Редбу не мог мне их принести. Как можно принести солнечный свет, запах моря, улыбку бабушки? Хотя солнечного света в комнате было в избытке. Я тихо попросила, открой окно, Том, хочу подышать свежим воздухом». Он помчался выполнять мое желание, а я с удивлением обнаружила, что он одет в другую мантию. Я прошептала, когда ты успел переодеться, ты же был в другой одежде вчера. Том обеспокоенно отмахнулся, не сейчас, Хел, вот, дыши свежим воздухом. В комнату ворвался морозный ветерок, я с удовольствием вдохнула. Стоп, морозный, за ночь выпал снег, Том, какое сегодня число? Я обнаружила, что могу двигать руками, и попыталась поймать Тома за мантию. Он расстроенно пожал плечами. Ты же не отстанешь, верно? Сегодня 6 ноября, ты тут почти неделю. У тебя были осложнения, очень сильная лихорадка. Я боялся за твою жизнь. На тебя наложили какое-то редкое проклятие, да еще столкнули с лестницы. В общем, эта гадость активировалась каким-то ингредиентом зелья Костераст. К счастью, госпожа Хелси вовремя сообразила и вызвала доктора из Мунга. Он такое уже видел, поэтому смог тебе помочь. Сейчас ты с ним познакомишься. В палате раздались голоса, я услышала, как кто-то насвистывает веселую мелодию. Некто вошел энергичной походкой и принес с собой запах дорогого одеколона. Раздался щелчок, этот звук я бы ни за что, ни с чем не перепутала. Доктор открыл саквояж, щелк. Так, посмотрим, как мы себя чувствуем. Ха, сердце ритмично бьется, и пациент вместе с ним. Шутка, это мы придумали про Круция. Мисс, дышите, дышите, хорошо. В моем поле зрения появился румяный мужчина лет 30 с пышными английскими усами. Таким я всегда представляла себе настоящего доктора Ватсона. Целитель послушал меня холодным стетоскопом вполне макдловского вида, проверил реакцию зрачков на свет, оттянул века. Этого ему показалось мало. Он ущипнул меня за щеку, чтобы убедиться, что тургор кожи в порядке, а потом начал воодушевленно помахивать палочкой, напевая «Ториадор, смелее в бой на французском языке». Я поняла это, потому что жила неподалеку от театра оперы и балета, а бабушка обожала Кармен и водила меня на все постановки. Я слушала оперу трижды, один раз, на языке оригинала. Мне хотелось улыбнуться от вспыхнувшего чувства признательности, но целитель меня опередил. «Крайне интересный случай. Задали вы мне задачку, юная мисс, но уже все хорошо. Еще день, и вы можете возвращаться на занятия». Клементина рассказала, что внедрение питания по типам предрасположенности к заболеваниям – ваша заслуга, как и медосмотр. Идея была на поверхности, но вы поймали ее за хвост. Изумительно. Русские коллеги используют нечто подобное, они придают решающее значение профилактическому направлению. У вас очень подвижный ум, маленькая мисс Смирнов. Или гены имеют значение. Буду рад видеть вас на стажировке в своем отделении. 2 недели на летних каникулах. Хотите? Ваша статья о ЗППП спорна, но действенна. Испугали школяров? Ну что же, лучше пусть боятся, чем попадают в неприятности. Так, что тут у нас получилось? Ах, какой интересный случай. Я была ошеломлена и восхищена одновременно. Он оценил мои идеи. Супер. Стажировка в его отделении, 2 недели, он точно даст характеристику с печатью. Еще одну важную бумагу я смогу получить всего за 2 летних недели. Вероятно, все было написано на моем лице. Целитель рассмеялся и вытащил визитку из кармана. Обожаю юных, такая экспрессия. Ваш брат отдаст вам визитку, когда вы поправитесь. Очень настойчивый молодой человек угрожал мне палочкой, если я сделаю вам больно. У вас хорошие друзья, мисс. Даже полугоблин раздобыл редкие травы. Они растут только в подземных плантациях гоблинов, а сейчас не сезон. Он только деловито спросил, сколько мне нужно, и через 2 часа я получил требуемое. Варил зелье лично ваш брат. Очень хорошо сварил, на высочайшем профессиональном уровне. Так что вы уверенно идете на поправку, а я откланиваюсь. Увидимся в июле, мисс. Больше не попадайте в переделки. Он ласково блеснул глазами и легким движением палочки снял с меня корсет. Я сразу же вздохнула свободнее. Колдомедик удалился в компании госпожи Хелси, а мы остались в палате вдвоем с Томом. Ты не знаешь, кто это был, кто ударил тебя? Я с наслаждением покрутила головой. Нет, ударили в спину. Кто меня нашел? Парочка влюбленных идиотов, им захотелось романтики. Они сбежали с торжества и поднялись на астрономическую башню. Ты лежала почти на парапете. Как ты там оказалась? Я смотрела на Тома в ужасе. Какое счастье, что эти влюбленные успели. Меня хотели убить. Вероятно, они спугнули неизвестных. Том, я бежала в большой зал и не собиралась на башню. Он помрачнел. Тони был прав. Тебя чуть не убили. Никуда одна больше не пойдешь. Том вскочил, сжал кулаки и забегал по палате. Как я мог? Почему не смог тебя защитить? Найду и убью, твари. Я успокаивающе прошептала. Все обошлось. Впредь буду осторожнее. Том, у меня прекрасная новость. Я нашла его. Редбу не обратил на мои слова никакого внимания. Он кружил по комнате и сыпал невнятными угрозами. Если он приведет хотя бы часть своих проклятий в действие, мои похитители будут умирать крайне неприятно и длительно. Пришлось напрячься и повторить свои слова громче. Том, я нашла вход. Понимаешь, мне удалось. Тут до него дошло, что именно я пытаюсь ему сказать. Он резко затормозил и развернулся, полы его мантии взлетели. Ты действительно нашла его? Он схватил мои руки и пытливо заглянул в глаза. Я ощутила неприятное покалывание в затылке. Том, ты пытаешься прочитать мои мысли? Немедленно прекрати. Он моментально отвел глаза и потупился. Прости, рефлекторно получилось. Нашел книгу в запретной секции. Декан дал мне пропуск. Я изучаю легилименцию, тренируюсь практически на всех. Прости, я никогда не буду делать этого с тобой, Хел. Это все нервы. Я так испугался, что потеряю тебя. И Нагайна постоянно рыдает, я весь издергался. Мне было неприятно, но я понимала, что Том действительно сделал это спонтанно. Том, дай мне слово, что никогда не будешь лезть мне в голову без моего разрешения, и забудем об этом. Я дождалась, пока он решительно кивнул, и продолжила. Как ты правильно догадался, вход в тайную комнату спрятан в туалете. Это туалет для девочек на 2-м этаже, там еще рыцарские доспехи стоят, с огромным мечом, припоминаешь? Ладно, я покажу. Так вот, я поняла, что опоздала на торжественный ужин, поэтому решила проверить очередной туалет. Внутри я внимательно осмотрела все краны и нашла нацарапанное изображение змеи на медной трубе. Я стала старательно шипеть на парсилтанге и обнаружила, что проход открывается простейшим паролем. Пароль – это слово «откройся». Сразу появляется белый свет, змейка извивается, и умывальник проваливается, а вместо него появляется проход. Там темно, я не рассмотрела, но похоже, что лаз довольно глубокий и отвесный. Без тебя я не стала пытаться туда проникнуть, я же обещала. Поэтому прошипела «закройся» и помчалась тебя искать. На лестнице я запнулась, там что-то было, а потом меня толкнули в спину. Я скатилась по ступенькам, было очень больно, я потеряла сознание. Пришла в себя уже здесь, увидела тебя, а госпожа Хелси поила меня костеростом. Очнулась час назад, дальше ты знаешь. Том задумчиво пригладил волосы. Ты имеешь в виду, там голем в доспехах с Цвайхандером, вроде помню. Я не успела ничего ответить, в палату набилась куча народу. Пришел директор, наш декан, мелькнул Дамблдор, а еще в комнату шагнули люди в красных мантиях. Авроры расследовали факт покушения на жизнь студентки. Я повторила свой рассказ, они замучили меня уточняющими вопросами. После их ухода я была выжата, как лимон. Тома из палаты удалили, Слакхорн принес мне сладостей, профессор Бири приволок целую кучу крупных оранжевых апельсинов из собственного сада. Я устала и уснула. Проснулась вечером, госпожа Хелси помогла мне встать и сделать круг почета вокруг кровати. Голова уже не кружилась, так что я конючила, что меня пора выписывать. Ночь я провела еще в палате, а утром домовик принес мне чистую одежду. Мое возвращение было встречено аплодисментами, а потом мы пошли на занятия. Отстал я не сильно, но учителя потребовали написать дополнительные эссе за невольные пропуски. Теперь меня совершенно не отпускали одну. На занятия я ходила в окружении мальчишек. Абраксас проверял каждый кусок еды, попадавший мне на тарелку, а Тони сопровождал меня в оранжерею и библиотеку. Даже на тренировке по квиддичу они ходили по очереди. Кто-то постоянно сидел рядом со мной в библиотеке, в больничном крыле или караулил в гостиной. На играх между факультетами я сидела, зажатая между двумя крепышами, выбранными Ридглом. Коннор Гойл и Аарон Крэп не спускали с меня глаз, меня сдавали тому с рук на руки после матча, как переходящие красное знамя. Честно говоря, я была очень напугана и не особо сопротивлялась. Ночью меня охраняли мои питомцы. Нагайна спала прямо у двери, Рекс устраивался на моих тапочках. Змея вообще старалась постоянно быть со мной. Из-за ее истерик я таскала ее под мантией, а она тихонько жаловалась на сквозняки в замке, но стойко сопровождала меня повсюду. Поход в тайную комнату решили приурочить к зимним каникулам. В замке будет поменьше народу, да и времени для приключения будет побольше. Том считал дни и подпрыгивал от нетерпения. Абраксас готовил метлы, а Тони мечтал вслух о богатствах Слизерина. Я надеялась найти редкие книжки, Том тоже думал, что денег нам не обломится, но что-нибудь интересное досыщется. Дату мы назначили. 1 января. Редд решил приурочить наш поход ко дню рождения. Ему вообще нравилась игра в ассоциации. Даже псевдоним себе придумал, мальчишка еще совсем. Составил анаграмму из букв собственного имени, поросенок. Получилось весомо и стильно. Лорд Волдеморт. Вот так, простенько и со вкусом. И плевать, что лордов штук 700 на всю Британию, удивительно, что королем или императором себя не обозвал. Мы все вместе посмеялись, но свою свиту Том выдрессировал к нему обращаться именно так. Отныне Томом его называли только учителя, другие старосты и мы трое. Я его не трогала, это комплексы. Сирота самоутверждался. Хорошо еще, что он не заставлял приспешников падать на одно колено и целовать край его замызганного плаща. Я высказала это вслух, а новоиспеченный лорд крепко задумался. Тони предложил объединить всех в единый орден, типа рыцарского, придумать атрибутику и тайные знаки. Мальчишки увлеклись и сидели в библиотеке, зарывшись в геральдические изыски. Я была заранее согласна на все, что они придумают. Мы и так смеялись, что мы у Тома, как советники у монарха. Практически ум, честь и совесть. Совесть – это я, честь и защита – это Антонин, а цепкий и практический ум – это Абраксас, конечно. Сам Том представлял из себя эпоху, то есть эпохальное событие нашего времени. Он был невероятно талантливым, умным, харизматичным и сильным колдуном, может быть, сравнимым по силе со своим великим предком. Ведь когда-то собрались четверо магов, обсудили дела, да и решили построить школу чародейства и волшебства, а нас, тоже четверо, мы еще взбудоражим этот мир, говорил нам Том. Правда, он сразу мрачнел и добавлял, если доживем. Его дико бесил тот факт, что некто осмелился покуситься на его собственность, то есть меня. Он практически рычал, вспоминая меня в бинтах. Убью, мое, не тронь. В такие моменты народ разбегался списком, а Том летал по коридорам в подземелье и едва не плевался огнем. Он снова вспомнил свою мечту о бессмертии с помощью якоря. Я же была настроена скептически. Ладно, таких заклинаний и ритуалов он найти не смог, что меня успокоило. Слишком мощная магия, это бы нарушило законы природы. Мертвый, значит мертвый, нет исключения из этого правила. А если бы и были, то плата была бы непомерной, я в этом уверена. Том меня выслушал и даже согласился, но как-то вяло. Нужно за ним приглядывать, а то силушки немерено. Мог и придумать что-нибудь этакое. Уверена, ему бы не понравился конечный результат. Но поиски в четыре головы ни к чему не привели, я немного успокоилась. И так оставалась нерешенная проблема, нападение на меня. Насчет личности нападавших мальчишки были солидарны. Они были абсолютно уверены, что это происки несостоявшегося тестя Долохова. У меня не было собственного мнения, но других врагов я нажить не успела. Считать меня угрозой мог только этот взбалмошный старик. В любом случае, мои недруги притаились, больше никаких происшествий не произошло. Мы получили витиеватые приглашения на рождественскую вечеринку к Слакхарну, моим кавалером на вечер стал Абраксас. Он подошел к делу чрезвычайно ответственно и силком заставил разучить вальсы и еще несколько танцев. Мы тренировались в пустом тренировочном зале, а Браша нашел где-то музыкальный артефакт и отрабатывался мной сложные па. При другом раскладе я бы могла влюбиться в этого красивого мальчика. Он был невероятно обаятелен, обладал галантными манерами и шикарно танцевал. Том, как обычно, блистал и на танцплощадке. Декан попросил его пригласить стратегически важную девицу с шестого курса Хаффлпаффа, поэтому Том старательно разучивал танцевальные движения. Ему помогал Тони, который двигался, как бог. 3 недели пролетели, как один день. Немножко расстроил меня факт, что все деньги за стручки ядовитой фасоли ушли на мое лечение, не все зелья были в больничном крыле, кое-что пришлось покупать в аптеке Святого Мунга, но мальчишки уверенно заявили, что оно того стоило. Зато наряды у нас были роскошные. Том великолепно выглядел в черном костюме, Тони блистал в бархатном коричневом сюртуке, а Малфою безумно шел костюм цвета бутылочного стекла. Я неожиданно рассмотрела, какая тонкая у него талия, почти девичья. Хотя во всей его фигуре не было ничего женственного, он двигался, как хищник из семейства кошачьих, безжалостный, но прекрасный зверь. У Долохова было очередное увлечение, он пошел на вечеринку с Мелисентой с Равенкла, той самой, которой не удалось заполучить Тома в прошлом году. Перед самым событием я ненадолго заскочила в оранжерею к Тентакуле, теперь мне редко удавалось с ней пообщаться. Слишком много заданий задавали нам учителя, я едва успевала дописывать эссе до отбоя. Фасоль встретила меня радостно, она гладила меня листочками и обнимала, как могла. Том меня торопил, я не успевала переодеться, так что убежала очень быстро. Я наряжалась с предельной скоростью, Натали шипела на пару с Нагайной, они ругали меня на двух языках. Зато результат превзошел мои самые смелые ожидания, восхищенные возгласы я тоже услышала на двух языках. Аманда снова совершила чудо. Мое праздничное платье было великолепным. Длинное платье цвета фукси, летящего силуэта, с многослойной невесомой юбкой и вырезом лодочкой шло мне невероятно. Я выглядела изумительно и сама это понимала. Когда я вышла в гостиную и подала руку смеющемуся Абраксасу, завистливые взгляды подняли мою самооценку до невиданных высот. Рука об руку мы вышли из стен гостиной родного факультета, расхохотались и побежали к декану, держась за руки. Мы немного опаздывали, но Абраша шепнул, что это к лучшему, больше внимания. Внимания было достаточно, я бы сказала, чересчур. Декан снова таскал Тома ко всем приглашенным гостям, но даже он нашел время, чтобы заявить, что я необыкновенно свежа и мила. Я с радостью увидела Флитвика среди приглашенных и с удовольствием его поблагодарила за помощь в моем лечении. Филиус отмахнулся и утащил меня обсуждать возможность улучшения дизайна сумки с чарами стазиса. Вернее, он хотел отказаться от формы сумки и изобрести сундук-холодильник. Абраксас было заскучал, но потом прислушался и понял, какие открываются перспективы в плане коммерции. Через 10 минут мы перекрикивали друг друга и рвали листок пергамента с наброском дизайна чудо-агрегата. Они хотели сделать аналог магического сундука, но я-то видела прекрасные современные холодильники 21 века. Когда я смогла изобразить двухкамерный холодильник с полками, секциями и морозильником внизу, то у моих собеседников загорелись глаза. Флитвик галантно оторвал Тома от спутницы, Тони примчался сам. Впятером мы спрятались за одной из многочисленных елочек и стали разрабатывать бизнес-проект. Все внесли свою лепту. У Филиуса был гениальный дядя, работающий по дереву, я предложила дизайн, Том обещал намертво зачаровать внутренности ящиков, а Тони придумал название и концепт. Договорились, что Флитвик рассчитает, как соединить чары заморозки и стазиса, рассчитанные на длительное время. Тут влез Абракса с шикарной задумкой. Два энтузиаста, Филиус и Том, хотели сделать чары практически вечными, а Малфой резонно заметил, что это снизит прибыльность проекта. Чары нужно сделать достаточно длительными, года на 2-3, а потом непременно их обновлять за дополнительную плату. Гениальная идея, она сразу пришлась всем по душе. Итак, мы придумали магический холодильник с морозильником. Назвали его просто и красиво. Отморозка, писать будем латиницей. Звучит солидно и непонятно, то есть то, что нужно. Тони был доволен, его красивое название пришлось всем по душе. Он соединил два слова и перевел их на русский. «Мороз» и «открывать», прибавил Ко, как дань русским сказкам. Вот и получилось от слова «открыть», «мороз» целиком, или «морозка», прозвище Деда Мороза из народных сказаний. Прибыль тоже решили делить честно, на всех пятерых. каждому по 20%. Пока зарегистрируем изобретение на Аманду и Филиуса, а через полтора года разделим прибыль официально. Окрыленный Флитвик умчался, прижимая к сердцу пергамент, а мы вернулись на вечеринку. Было весело, а когда Том пребывает в хорошем настроении, то он и всех окружающих заряжает своим позитивом. Декан еще долго вспоминал этот вечер, как один из самых удачных в истории клуба слизней. Никто и не знал, что именно там родилась одна из лучших наших идей. Еще один шаг по направлению к моей цели сделан. Я смогу учиться, а деньги за холодильник помогут мне продержаться 2 года. Тому тоже деньги пригодятся, он грезил большим путешествием после школы. Англичане обожают кругосветные путешествия, мой друг не был исключением. Тони требовались деньги, чтобы жениться на Милисенте немедленно после выпускного. Мы кивали и хихикали про себя. Антонин хотел жениться практически на всех красивых девушках. Жаль, в магической Англии не приветствовалось многоженство. Долохов бы справился, сомнений нет. Со всеми своими пассиями он расставался легко и сохранял дружеские отношения. Уникальные у меня друзья. Абраша собирался жениться по расчету и никогда этого не скрывал. Была уже выбрана подходящая сваха. Аманда активно переписывалась с сыном. Сипуха носилась между замком и поместьем, как угорелая. Несмотря на помощь Тома Джейкоба, психиатрическое освидетельствование миссис Малфой отложили до следующего лета. На этом настоял начальник отдела министерства, некто Аштон Уизли. Джейкоб писал, что этот чинуша занял непримиримую позицию и на контакт не шел. Мы немедленно записали этого гада во враги, а Браксос поклялся, что весь род Уизли еще наплачется. Я их разорю, Хелена. Я буду, если не выселю этих тварей в грязный сарай. Проклятый взяточник. Я ему верила. Малфой подошел к делу ответственно и искал информацию по активам Уизли во всех доступных источниках. Зная дотошность товарища, я не сомневалась, что недолго министерскому работнику шиковать на грязные деньги. Том друга поддерживал изо всех сил, да и мы тоже. Незаметно наступил канун Нового года, ученики разъехались, а мы славно посидели на торжественном ужине с учителями. Ночью я долго не могла уснуть, все гадала, что же ждет нас в тайной комнате. Примечание к части ЗППП, заболевание, передающееся половым путем, медицинский термин, устаревший. Глава 16. Мальчишки ждали меня в гостиной. Они громко обсуждали, что решили пойти в теплицы вместе со мной, чтобы защитить в случае нового нападения. Немногочисленные оставшиеся ученики не обращали на нашу компанию никакого внимания. Трое малышек наряжали чью-то новую куклу, а старшекурсники увлеченно резались во взрывного дурака. Мы вышли и направились в теплицу к Тентакуле. Фасоль встретила меня радостно, а мы стали сверяться со списком. К путешествию друзья готовились тщательно. Взяли крепкую веревку на всякий случай, магические фонарики и приготовили метлы. Убедившись, что ничего не забыли, мы пробрались на второй этаж. Я пошла вперед, чтобы убедиться, что путь свободен. В туалете было пусто, мальчишки проскользнули внутрь и закрыли дверь с внутренней стороны самым примитивным способом. Просунули швабру в ручку, добавили пару заклинаний. Простой элохоморой дверь не открыть. Том еще успел нарисовать на двери со стороны коридора 3 руны отвлечения внимания. «Итак, мы готовы». Редгл отодвинул меня за спину и прошипел на парсилтанге. «Откройся». Умывальник моментально завалился внутрь. Знакомо засверкал яркий белый свет, и мы увидели широкую трубу, ведущую вниз. Том пошел первым. Он медленно опустился в трубу, а затем отпустил руки. Когда снизу прилетел бумажный голубь, в трубу полез Тони. Абраксос ушел за ним, а я замыкала процессию. Это напоминало спуск по бесконечной, склизкой, темной горке. Я могла видеть другие трубы, отходящие во всех направлениях, но ни одна из них не была такой большой, как эта труба, извивавшаяся и поворачивавшаяся, плавно спускаясь вниз. Я понимала, что лечу уже глубже школьных подземелий. Иногда меня довольно болезненно стукало о стенки. Зная, что мальчики ждут меня внизу, я не особо беспокоилась о том, что может произойти, когда я достигну дна. Наконец, труба выровнялась, и я вывалилась из нее, с мягким шлепком приземлившись на большую подушку, лежавшую на сырых камнях туннеля, достаточно большого, чтобы встать в полный рост. «Хелена, тебе повезло больше всех. Мое приземление было не столь приятным». Том улыбался, освещая меня фонариком. Тони взмахнул палочкой, и подушка превратилась в грязный маленький носовой платок. Малфой озабоченно попросил: «Пока не выкидывай, Вдруг еще пригодится. Тони осмотрелся и уверенно заявил. Мы уже не в школе. Вероятно, мы под озером. Абраксос наложил всем на обувь водоотталкивающие чары, и мы пошли по коридору. Тони пытался отодвинуть Тома, мотивируя тем, что он лучше нас всех владеет боевой магией, но Редбл отказался. Да, Тони, ты наш защитник, но парсилтангом владею только я. Еще Хелена, но мы же не пустим ее вперед. Вы вдвоем отвечаете за нее головой. При малейшем подозрительном звуке защищайте ее. Так мы и шли. Том впереди, за ним Тони, потом я, Абраксос шел последним, чтобы отразить нападение со спины. Стены туннеля тоже были мокрыми и склизкими, многолетние потеки воды оставили зеленоватые полосы на стенах. Было очень тихо, ни единого звука не доносилось из темноты. Внезапно туннель начал поворачиваться и изгибаться, мы удвоили осторожность. Том удивленно выдохнул, за очередным поворотом мы увидели стену, на которой были вырезаны две сплетенные змеи, глаза их сверкали изумрудами. Тони довольно хохотнул. «Видите, тут есть сокровища». Глаза у змей засветились, они угрожающе зашипели. Том радостно сказал. «Рад встрече, уважаемые. Откройся». Змеи разделились, стена треснула, ее половины скользнули в стороны, и мы прошли внутрь. Мы стояли на пороге очень длинного темного зала. Каменные колонны, увитые переплетенными змеями, поддерживали высокий потолок, утопавший во тьме, и отбрасывали длинные черные тени в неверном зеленоватом свечении, наполнявшем зал. Меня снова запихнули внутрь треугольника, с палочками на изготовку мы двинулись вперед. Медленно мы проходили мимо колонн со змеями. Каждый осторожный шаг гулко отдавался в темных мрачных стенах. Казалось, только пустые глазницы каменных змей следили за каждым нашим шагом. Несколько раз внутри у меня холодело, мне периодически казалось, что змеи шевелятся. Уже поравнявшись с последней парой колонн, мы вдруг увидели огромную статую высотой до потолка, стоявшую у задней стены. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть в лицо гиганта. Оно было древним и обезьяноподобным, подбородок обрамляла длинная борода, не спадавшая почти до самого края складчатой мантии, из-под которой виднелись две огромные серые ступни, попиравшие гладкий пол зала. В зале было мрачно, торжественно и красиво. При нашем появлении загорелись магические светильники, они горели за каждой из статуй змей, и в их колышущемся свете изваяния оказались живыми. Том светился от счастья. Он поглаживал холодные камни и шептал слова приветствия на змеином языке. Даже выглядел он здесь по-другому. Черты лица приобрели четкость, тени придали выражению торжественности величия. Казалось, что он сбросил тяжелый груз с плеч, как король, что надел корону после долгого изгнания. Абраксос шепнул мне, смотри, Хелена, настоящий лорд, с большой буквы. Я была согласна с ним. Том пришел домой. Его место было в таком вот огромном зале, полном послушных подданных. Не хватало только трона, на который должен был взойти наследник. Подземелье приветствовало его, радовалось и как будто просыпалось от долгого сна. Улыбаясь, Редбл повернулся к нам. «Не бойтесь, друзья мои. Я знаю, тут для меня и моих друзей нет опасности. Я должен поговорить со стражем. Подождите меня у водоема». Мы послушно двинулись в указанном им направлении. Слева за колоннами обнаружился покатый спуск к небольшому водоему. У самой воды удобно располагалось несколько небрежно выточенных из камня сидений. Посередине лежал большой закругленный камень, который при желании можно было использовать как стол. Я хотела было наложить на камни согревающие чары, но Долохов потрогал сиденье и удивленно заметил, что камень теплый. Так и было, мы удобно устроились на теплых камнях. Том находился в поле нашего зрения, палочки мы все еще держали в руках. По залу громко разнесся голос товарища. «Здравствуй, великий предок, говори со мной, Слизерин, ты, величайший из Хогвартской четверки». Когда лицо гиганта задвигалось, Том повернул к нам лицо и закричал. «Я точно знаю, кого сейчас увижу. Закройте глаза руками. Это Василиск. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Закройте глаза. Василиск, он же может убить взглядом. Нет, жить еще хотелось». Мы втроем зажмурились и придвинулись друг к другу. Тони и Абраша снова запихнули меня в середину. Тони дополнительно накрыл нас всех своим плащом. Под плащом было уютно и тепло, мальчишки обнимали меня крепко и шептали, чтобы я не боялась, они меня защитят. Я молчала, потому что прекрасно понимала, что нам всем боязно. Василиск – это реально опасное магическое создание. Он очень силен, убить его почти невозможно, а характер должен был совершенно испортиться за 1000 лет ожидания хозяина. Громкий тяжелый звук раздался из глубины зала, я ясно представила, как из открытой пасти статуи выбирается огромный змей. Несколько минут Василиск и Том активно негромко шипели друг другу, я пыталась прислушиваться, но слышала только отдельные слова. «Похож, красавчик, соскучился, дозволь, конечно, давай, серьезно, подумаешь». Наконец Том закричал, «Друзья, опасности нет, а Асшаши умеет регулировать силу взгляда, вам ничего не грозит, идите сюда, я вас познакомлю». Мы выпрямились и подошли к змею, глаза мы поднять боялись, но тому верили. Поэтому я первая осмелилась рассмотреть Василиска, какой же он огромный, в обхвате змей был, как хороший старый дуб, да и цветом его напоминал. Мне почему-то представлялось, что окраска у Василиска должна быть приглушенной, но мои глаза разглядывали веселый ярко-зеленый узорчик крепкой даже на вид шкуры. Василиск был огромен, навскидку он был 30 метров длиной. Морда змея была несколько заостренной, на голове присутствовал немаленький гребень. Заинтересованные изумрудные глаза встретились с моим взглядом, я перестала дышать. Вертикальные зрачки смотрели на меня, пронизывая насквозь. Змей выпотрошил меня менее чем за минуту, как будто вывернул наизнанку. Еще одна говорящая, сестра по духу, не по крови. Хорошая сестра, поздоровайся со мной. Я послушно присела в реверансе. Рада познакомиться, Асшаши. Меня зовут Хелена. Змей чуть повернул голову к тому. Наследник, позволь избавить сестру от акцента, будет хорошо говорить. Том улыбнулся. Асшаши, учи ее, прошу. Научи ее летать тоже. Ладно, и щит поставь, если сможешь, обучи легилименции. Змей задумчиво потер хвостом морду. Легилименции. Сейчас, только змеиным молочком всех угощу. Я тебе кто? Профессор, и вообще, хозяин не делил знаний. Это преимущество. Редбл спокойно ответил. Прошу не за всех, их я сам буду учить. Научи Хелену, она из нас самая уязвимая, на нее напали 2 месяца назад. Я не могу ее потерять. Научи. Змей мотнул головой и приблизился ко мне. Ладно, щит, парсил танк, полет. Смотри, сестра, взгляда не отводи. Я испугалась, но усилием воли заставила себя смотреть прямо на него. Он снова пронзил меня взглядом, мне было больно, текли слезы, но я как будто играла в гляделки с Василиском. Я уже ничего не видела, но не смела пошевелиться. Неожиданно все кончилось. Василиск довольно отвалился. «Упорная ты, сестра, расскажи мне о школе. Давно я там не был. Много ли учеников сейчас?» Я ответила. «Примерно 350 человек. Школа большая, красивая. У нас 4 факультета, названные по именам основателей. Мы учимся на факультете имени Слизерина. Наши цвета, зеленый и серебряный, наше самое известное качество – хитрость. Ответила ли я на ваш вопрос, уважаемый Асшаши?» Том захлопал в ладоши. «Ты заметила, как хорошо говорила на парсилтанге. Отличная работа, Асшаши!» Змей усмехнулся, оскалив огромные клыки. «Познакомь меня с друзьями, наследник. Они у тебя хорошие воины. Пахнут страхом, хотя темненький прикидывает, как со мной справиться. Пара идей у него хороши, даже забавно. Белобрысый считает, сколько стоит моя шкура и яд». Мы с Томом рассмеялись. Редбл церемонно представил Тони и Абраксаса. «Уважаемый Асшаши, позволь представить моих друзей. Темненький, что думал, как тебя победить? Это Антонин Долохов, наш защитник, самый сильный боевой маг из нашей компании, а может, из всей школы. Блондин с коммерческой жилкой, это Абраксас Малфой, гениальный финансист, будет очень богатым магом в свое время». Хотя Том говорил на парсилтанге, мальчишки безошибочно поклонились при упоминании собственных имен. Василиск милостиво кивнул каждому. Потом он опять потрогал хвостом голову и задумчиво сказал: «Рад встрече, наследник. Здесь все, твое. Денег тут нет, уж извини. Есть пара безделушек да несколько книг. Хотя много времени прошло, но книги в порядке, их всего 5, я их магией укрыл. Подарки я вам дам, дети. Приходите через 2 дня, я шкуру сброшу, давно пора. Прав твой друг, шкура дорого стоит. Я да нацежу, но ты его не продавай просто так. Книжки прочитай сначала. Я 2 дня охотиться буду, ради забавы. Мне еда не нужна, размяться охота. Шкуру и книги вам оставлю, а сам спать лягу. Зовите только по делу. Старый я, сильный, но старый. Меня на неделе 2 боев хватит, только и всего. Или на год спокойной жизни. Слушай задание, наследник, закончишь школу, найди мне самку. Хозяин меня в школе оставил, обещал самку принести. Эх, если бы я помоложе был, пошел бы с ним странствовать. Никто бы хозяина не убил. Сколько мы с ним пережили, не рассказать. Запомни, с тебя, самка. Том ошеломленно переспросил. А ты уверен, что самки еще существуют? Считается, что Василиски вымерли. Змей его раздраженно перебил. Конечно, существуют. Найди и принеси. Наши самки маскируются хорошо, а то шляются там всякие охотники. Мерлин, их раздери. Ищи, найдешь. Сам не найдешь, змеенышу своему накажи. Ждать буду. И смотри мне, попробуй только не размножиться. Минимум 2 яйца, чтобы отложил. Срок у тебе 50 лет. Потом у меня инстинкт проснется. Пойду сам искать. Скорее всего не дойду, сдохну по дороге, но побить людишек могу. Василиски всегда перед смертью буянит, человеченкой питаются, если не удалось размножиться. А так встречусь с самкой, помилуемся пару дней, а потом она меня усыпит и убьет. Моей плотью малышей выкормит, и ладушки. Хорошая смерть. Все, устал. Идите, дети. В водоеме вода питьевая, принесете еды, живите на здоровье. Змей развернулся и пополз к проему в статуе. Напоследок он оглянулся и еще раз напомнил. Про самку не забудь. Пока. Он медленно всосался в открытый рот каменного изваяния, камни с грохотом сдвинулись. Я перевела эпический спич Василиска Тани и Абраши. Нас охватило безудержное веселье, Тани ржал и вытирал выступившие слезы мантией. Размножиться не забудь, наследник, 2 яйца минимум. И поедем мы с тобой после школы в кругосветку за самочкой Василиска. Это тебе не мой тестюшка, это задание для героя. Абраши переспросил главное. 5 книг самого Слизерина, пара безделушек, шкура и яд. Том, ты внимательно слушал? Целая шкура, это же состояние, дружище. Холодильников настрогаем, заживем. Том удрученно вздохнул. Да, Абраксас, шкура, яд и знания в обмен на самочку. Не зря ли я сюда стремился? Хотя он горько вздыхал, губы сами собой расплывались в широкую улыбку. Нашли, реально нашли. А я, действительно наследник Слизерина. Я, сирота, одинокий с рождения. Я, наследник сильнейшего мага тысячелетия. Я подтвердила. Да, Том, ты достойный наследник своего великого предка. Очень рада, что ты обрел свою родню. Том встрепенулся. Он же меня научил отсюда выбираться, без метлы лететь. И Хелену научил. Да, смотрите. Он проворно взмахнул палочкой и пробормотал фугом на парсилтанге. И взлетел над нами. Хелена, присоединяйся. Я стояла, задрав голову вверх, и раздумывала, получится ли у меня то же самое. Решив не гадать, а попробовать, я вытянула палочку вверх и прошипела. Фугом. Меня оторвало от земли, но страшно не было ни капельки. Том кружил рядом, протягивая мне руку. Вместе навсегда, до самого конца, Том. Тони снизу издевательски проорал. Яйца отложить не забудьте, ха-ха-ха. Абраксас внизу озабоченно измерял примерную длину Василиска в шагах, советуясь с Тони. Долохов разглядывал каменных змей, а мы летали по залу, лихо заворачивая на виражах. Минут через 10 у меня закружилась голова, мы спустились. Я здорово устала. Очень энергозатратное это заклинание полета. Весело переговариваясь, мы вышли из зала и пошли к выходу. Дорога обратно показалась нам гораздо короче. Из проема в туалете мы выбрались шумной гурьбой. Том вытащил Тани, потом Абрашу, а я задумчиво прилетела сама. Неугомонный Малфой достал метлу и сделал еще один круг, но вернулся хмурый, жалуясь, что чуть не сломал метлу на особенно мерзком повороте и ободрал локти в узких местах. В любом случае, теперь мы могли смело путешествовать туда и обратно. Тани и Абраша абсолютно не обиделись, что умение летать досталось мне за так. Малфой проникновенно объяснил. Мы с ума от беспокойства сходим, Хелена. Жаль, что здоровая тупая ящерица тебя драться не научила. Том расстроенно ответил. Он не может, только полетом до Парсилтангу. Еще щит Хелене поставил, ментальный. Даже легилименцы обучать не умеет, хотя сам отлично в мозгах копается. Змей хоть и магический, да ограниченно годный. Ладно, хорошо, как есть. Пошли отсюда, а то болтаем в туалете для девочек. Нашли место. Мы тихонько прошмыгнули в родное подземелье и устроились в тренировочном зале. Я села писать домашние задания по трансфигурации. Мальчишки стали тренировать боевые заклинания. Хорошее у нас приключение получилось. Через 3 дня, решили дать змею лишний день. На всякий случай, мы совершили повторную вылазку. Туннель изменился, На полу валялись многочисленные косточки крыс и каких-то мелких животных, а за первым поворотом посреди дороги лежала огромная сброшенная шкура. Абраксаса аж затрясло. «Почему твоя ящерица не захотела менять шкуру аккуратнее, возле водички? Мучайся теперь, тут света мало, как бы не повредить рисунок». Тони деловито рассматривал шкуру на просвет. Он приподнял ее с трудом. «Придется резать, целиком нам ее не вытащить». Аккуратными движениями фамильного кинжала Долохова шкура была разрезана в рекордные сроки. Я запихивала в свою безразмерную сумку тонкие скатанные рулоны. Первый раз в жизни моя уникальная сумка не справилась. Даже третьи шкуры мы еще не упаковали, как свободного места не осталось категорически. Малфой скинул мантию и завязал еще пару кусков в большой узел. «Плевать, унесу. Тони, бросай мантию. Мы теперь богачи, слава великому Салазару». Том рысцой унесся в зал, вернулся оттуда запыхавшийся, но довольный. В руках он нес книги, в сумке что-то позвякивало. «Ребята, я книги нашел, и золотые кубки еще. Яду у нас целая здоровая чаша, я ее в зале оставил. Не знаю, как ее тащить». Мы немедленно отвлеклись от шкуры и пошли разбираться с чашей. Насчет чаши Том приуменьшил, яда был целый золотой тазик. Интересно, сколько Василиск его копил. Придется тащить сюда черпак и хрустальные емкости для зельеварения. Малфой озабоченно кружил над тазиком. «Сразу все на рынок вываливать нельзя. Цену собьем. Будем продавать через мам, потихоньку. В старых семьях в загашниках чего только нет, никто не удивится». Мы решили передохнуть и рассмотреть книжки. Когда Том достал тяжелые фолианты, у меня в голове застучали барабаны. Одна книга манила меня, как магнит. Небольшой том в светлой кожаной обложке пульсировал в моих глазах в такт биению моего сердца. Прочистив горло, я сдавленно попросила: «Том, дай мне ту светлую книгу, пожалуйста». Том был занят, разглядывая содержание другого фолианта, но поднял на меня глаза и удивленно спросил: «Хелена, что с тобой?» Все, что я знала в этот момент, что мне необходимо добраться до той книги. Я стояла молча, в ушах стучали барабаны, руки сжались в кулаки и тянулись к вожделенному артефакту. Глухо прозвучали мои слова: «Дай его мне, Том, это для таких, как я». Абраксас замер, некрасиво выпучив глаза. Тони медленно выдохнул: «Том, дай ей книжку». Эко ее скрючило. Том аккуратно протянул мне вожделенную книгу. Я схватила и прижала ее к груди, чуть ли не рыча. В моих руках книга засветилась и утробно заурчала. Я легко погладила ее по корешку и попыталась открыть. Острый шип выпрыгнул из корешка и больно впился мне в ладонь. Призрачный голос раздался изнутри: «Докажи, что достойно». Книга выпала из моих рук и раскрылась, страницы стали переворачиваться сами собой, полились призрачные ручейки крови, окутали меня с ног до головы и запульсировали. Книга пела многими голосами, я видела картины прошедших боев, некроманты поднимали трупы, зомби маршировали, надвигаясь на меня. Голову стянуло тисками, я закричала и рухнула на камни в судорогах. Мальчишки кинулись ко мне, но их отбросило, словно отпружинило. Сквозь дурман я видела, как Том кричит что-то Тони, тот пытается выбить фолиант из-под моих ног, но удалось только Абраксасу. Он резко развернул кусок шкуры Василиска, вытянул его перед собой и резко бросился на книгу, прикрываясь шкурой, как щитом. Моментально пропали призрачные струи крови, Малфой закричал и забился. Я пришла в себя и точно знала, что времени на раздумья нет. Я схватила Абрашу и взмыла с ним под потолок. Он безвольно повис на мне, а я успела крикнуть тому: «Хватай Тони и взлетай». Редду не стал рефлексировать. Миг, и он подлетел ко мне, сжимая Долохова в объятиях. Внизу прогремел взрыв. Тони удивленно повернул ко мне голову. «Что это было, Хел? И почему ты так выглядишь?» Я себя не видела, могла только объяснить, что почувствовала. Это была книга по некромантии, Тони, очень мощная, я с ней не справилась. Она пыталась влить в меня все свои знания, я ухватила, что могла, но книга пролежала под мощной магией слишком долго, она не смогла остановиться. К счастью, Абраши меня спас. Меня могло разорвать от сверхмощной магии книги. Абраксас поуютнее устроился в моих объятиях и слабо пробормотал: «Нежнее, Хелена. Не мешок с картошкой в руках держишь, а наследника старинного магического рода». Том прервал нашу беседу: «Все, спускаемся. Долохов тяжелый, зараза, руки отваливаются». Мы медленно спланировали вниз. Увы, от уютных камней ничего не осталось. Все сиденья и столик разлетелись вдребезги. Зато тазик с ядом не пострадал. Он стоял далеко, у самой статуи колдуна, да и рачительный Малфой прикрыл его куском шкуры из своих запасов, чтобы пыль не испортила драгоценную находку. Шкура на тазике была невредима, а вот куску, который прикрывал книгу, повезло меньше. Ровно в центре зияла здоровенная дыра с подпаленными краями, фолиант рассыпался в пыль. Я задумчиво разглядывала черное пятно на камнях, когда Антонин аккуратно взял меня за руку. «Умойся водичкой, Хел, ты очень бледная. Побледнеешь тут, хорошо, что живы остались», — Том закричал откуда-то сбоку. «Хел, тони, а Браши плохо, скорее». Я подбежала первой. Малфой лежал на спине, метался и держал руками живот. Его все-таки зацепило. «Бедный мой спаситель». В голове четко застучали барабаны. Я крикнула: «Отойдите все, мне нужно пространство». Абраксас стонал все тише, но я уже протянула руки к его животу. Палочку пришлось отбросить, она мне мешала. «Так, так, мышцы, связки, брюшина, есть. Кровотечение внутри, повреждена большая вена, да кишечник задет. У Малфоя внутреннее кровотечение. Сейчас, сейчас». Я легко соединила разорванные ткани и зашептала неизвестно что. Опять перед глазами мелькнули неясные образы. Из рук вырвалось белое свечение, а барабаны резко замолчали. Мой пациент задышал спокойнее, а я вытерла пот со лба. «Жив, успела». На заднем плане Том произнес: «Можно внести в книгу рекордов. Долг жизни отработан в течение часа». Счастливо улыбнувшись, я неловко прилегла рядом с товарищем. «Очень спать хочется. Теперь все хорошо». Примечание к части. Описание тайной комнаты взято из канона ГП и ТК. Глава 17. Я прекрасно выспалась. Не успела я потянуться, как в поле зрения появилась нахмуренная мордочка Нагайны. «Как ты, сестра? Хорошо себя чувствуешь?» Змея озабоченно заглядывала мне в глаза. «Когда тебя неговорящий на метле притащил, я его чуть не укусила. Еле сдержалась». Я засмеялась. «Неговорящий на метле? Молодец, Тони, обошел запрет». Я легко вскочила с кровати и закружилась по комнате. Я немножко потискала Рекса и расцеловала Нагайну. Змея брезгливо вытирала мордашку о край моего одеяла. «У тебя что, вчера игры с самцом были? Ты чего такая веселая?» Тут на меня напал хохот. Я ясно представила себе, как мы с Томом шипим и кружим друг против друга и всерьез обсуждаем, кто будет сидеть на яйцах. Умывалась я в превосходном настроении, выбрала себе яркую изумрудную мантию и тщательно взбила волосы, копируя прическу из салона. «Значит, меня принес Тони». Малфой еще не был способен на такие подвиги, травма была весьма серьезной, о том был говорящим, Нагайна бы так и сказала. «Ах, Тони, ах, жук хитрющий». С целью укрепления морали и безопасности, девичьи спальни располагались на втором этаже нашего подземелья, к ним вели покатые лестницы. Даже мальчики-старосты не могли попасть к нам в комнаты, лестницы превращались в покатые скользкие горки без перил, если на них ставил ногу представитель сильной половины человечества. Зато к мальчикам входить можно было беспрепятственно, но только кому это нужно? Тони умудрился обойти запрет. Оказывается, он летал к избранницам, как Карлсон. Вот ведь ловилась неугомонный. Я спустилась в гостиную и попала в крепкие объятия. Абраша прижал меня к себе, опомнился, отступил на шаг и упал на одно колено. «Миледи, позвольте сопровождать вас на утреннюю трапезу». Слизеринцы затаили дыхание. «Сплетня нам обеспечена. Понимаю, что он рад находиться в здравии, но к чему этот эпатаж? Я слишком его любила, чтобы испортить его игру. Пришлось изображать реверанс из арсенала Марии Долоховой и светски улыбаться. Благодарю за оказанную честь», и подала ему кончики пальцев. Малфой бережно поцеловал воздух над моей рукой, и мы двинулись к выходу. Том сохранял ледяное спокойствие, глаза Долохова смеялись. Когда мы вышли, я тихонько спросила Абраксаса: «Чего это ты?» Он весело ответил: «Сам не знаю, увидел тебя, ужасно обрадовался, ну и вот». Долохов засмеялся: «Даже первокурсницы чуть в обморок не упали от мощи твоего обаяния. Я могу хоть час на коленях ползать, а такого эффекта не достигну». «Павлин, ты крашеный, Абраша?» Том с интересом переспросил. «А почему крашеный?» Тони пожал плечами и заявил: «Потому что обычный, а прикидывается белым». Тут уже мне стало весело и пушистым. Я представила белого, перекрашенного, павлина с пушком и малфоевской физиономией и согнулась от хохота. Абраксас ни капельки не обиделся. «Ладно, я павлин, только природно белый и самый роскошный. Вычислили вы меня». С этими словами он поднял палочку и четко выговорил: «Экспекто патронум». Из палочки вылетел серебристый павлин и важно облетел вокруг хозяина, убедился, что опасности нет, курлыкнул и растворился. Заклинание вызова патронуса мы проходили перед окончанием семестра, у меня получалось только серебристое облачко. Патронус – это сильная магия, служит защитой от дементоров, смертоносных созданий, нагоняющих ужас на магов и питающихся их жизненной энергией. Могут и полностью высосать жизненную силу, оставить тушку в виде овоща. Нам показывали их только на картинках, к счастью. Мальчишки такие смешные, Том немедленно вызвал своего патронуса, им оказался огромный василиск, естественно. К Долохову прилетел полупрозрачный сокол. Я даже расстраиваться не стала, палочка осталась в потайном кармане в рукаве. Зато я искренне охала и восхищалась. Мы так заигрались, что чуть было не опоздали на завтрак. Последние два дня каникул мы выносили яд из тайной комнаты и складировали в сундуке тома. К сожалению, у нас закончились емкости, пришлось гонять сову к мамам и просить купить набор хрустальных флаконов. Типа наши разбились. Еще мы писали многочисленные эссе и тренировались в нашем зале. Том временно отложил книги из тайной комнаты, решил сосредоточиться только на одной. Она показалась ему самой интересной. Он постоянно что-то вычислял и вырисовывал, а в первый день учебы выдал нам аккуратно вырезанные прямоугольники на тонких шнурках. Носите под одеждой, пусть всегда будет при вас. Мне нужна будет капелька крови от каждого, сегодня же активирую ваши амулеты. Я заинтересованно разглядывал рисунок черепа, оттуда выползала змея. Змея изгибалась в виде знака бесконечности и яростно скалилась. Что это? Том, о, это классная вещь. Во-первых, она защищает, вернее, она обволакивает тело, многие заклинания будут как бы соскальзывать, я проверял. Самому беречься тоже нужно, но пара секунд форы в бою обязательно будет. Во-вторых, я всегда смогу вам помочь в трудной ситуации, даже призвать к себе. Только наведи палочку на метку, и ты окажешься около меня. И еще мы будем чувствовать друг друга, мы сможем быть уверены, живы ли мы все.